ты вступишь в мой клан. У меня уже есть там грозные бойцы, и мы обменялись кровью. Ну, можно обменяться не только кровью, но и другими жидкостями. Она подалась ко мне, и наши тела соединились в страстном объятии. Если кто занимался любовью под ликом луны на коньке монастыря Чакинь, то поймет мое состояние. Поймет эти волшебные мгновения и неудобства поз. Поймет то острое возбуждение от того, что нас могут застукать в самый ответственный момент. Лежащий неподалеку воробей очнулся, посмотрел на нас, вздохнул и отправился по своим делам. Пешком. Судя по всему, лететь после такого нервного потрясения он был не в состоянии. Спустя 2 часа я расстался с черной лисой. Мы оба были утомлены, но довольны друг другом. Я бесшумно вернулся в спальню младших учеников и блаженно вытянулся на циновке. Тело было мне благодарно, а я вспомнил, что оно еще недавно было девственно. Казалось, что стоило мне только закрыть глаза, как раздался крик монаха, собирающего людей к утренней молитве. Я поднялся в хорошем настроении. У меня появился еще один союзник, и это было приятно. И я знал, где могу ее найти, это было еще приятнее. Приятно мне было вплоть до завершения утренней молитвы, когда я с остальными братьями-монахами должен был отправиться на завтрак. В дверях столовой меня поджидал Буйсуй. Он подозвал меня и спросил, как я себя чувствую. «Брат Никто, как ты себя чувствуешь?» «Брат Буйсуй, хуже, чем вчера. После еды я как-то ослабел, а вечерние упражнения еще больше ухудшили мое самочувствие. Если так пойдет дальше, то боюсь, что вовсе ослабею и помру», — проговорил я дрожащим голосом. «А так умирать не хочется». «Да». Буйсуй не сумел сдержать довольной улыбки. «Нет, он пытался спрятать ее за суровостью лица, но это не получалось. Улыбка перла из него, как запах чеснока». «Да», — подтвердил я. «Что же, брат Ни, тебе надо помощь. Я даю тебе еще 2 монеты, сходи на рынок и купи себе жареной свинины и мягких булочек. Они должны придать тебе сил». В мою ладонь упали 2 серебрушки. Я тут же спрятал их в кимоно, пока другие братья-монахи не увидели такое богатство. «Но как же завтрак?» – спросил я, втянув носом прогорклый запах горелого жира. «Поешь нормальной еды», – сказал Буйсуй. «Не тревожься за завтрак. Брат Буй, а можно со мной пойдет глупыш? Я очень слаб и могу не дойти». Буйсуй посмотрел на меня. Пришлось скорчить перекошенную рожу. Чуть челюсть не вывихнул. «Да, пусть идет. Но, как и вчера, не давай ему еды. Ты же вчера не давал». «Нет, брат Буй, не давал. Он просил, умолял, но я помнил твои слова и оставался тверд, как камень на площади нашего монастыря. Эй, брат глупыш, а ну подойди сюда», — подозвал моего друга брат Буй. «Я снова отправляю брата Никто на рынок. Ты должен помочь ему дойти. Ничего больше. Все понял. Или ты ел вчера с ним?» Я незаметно кивнул глупышу. «А что? Если бы не кивнул, то мой недалекий дружок поведал бы о нашем пиршестве. Только вечером кушал, брат Буй», — дрожащим от обиды голосом сказал глупыш. «Днем только насыщался слюной, когда видел, как брат Никто уплетает за обе щеки. Даже ни капли не дал слизнуть с остатков лапши». «Точно». Буйсуй так сильно сдвинул брови, что если положить между ними грецкий орех, сразу бы расколол. «Точнее не бывает, брат Буй», — невинно захлопал ресницами глупыш. «Мой друг быстро учится. Или это я на него оказываю такое положительное влияние? Ладно, но чтобы у меня все было так, как я сказал. Брату не надо набираться сил», — притопнул Буйсуй. «Да-да, я обязательно присмотрю, чтобы ни один кусочек не миновал его рта», — склонился глупыш, сотворив мудру внимание. Мы вышли из ворот монастыря. Я обратил внимание на то, какие у привратников довольные рожи. Похоже, они радовались тому, что проспали всю ночь и никто их в этом не уличил. Эх, знали бы они, что творилось над их головами. «Зачем нам ехать на автобусе?» — спросил меня глупыш, когда я встал на остановке. «У нас ведь так мало денег». «Не беспокойся, брат Глу. Сегодня в обед у нас будет столько денег, что мы запросто сможем кататься на автобусе целый месяц. А то и вовсе купим его себе и будем возить других монахов на рынок». Глупыш не поверил. Он продолжал сокрушаться по поводу утраченных денег весь путь до рынка. А уж когда он увидел, что я все оставшиеся деньги потратил на дорогую бумагу, шелковый платок, чернила и 3 кисточки, то и вовсе запричитал так, что пришлось дать ему подзатыльник. Он перестал причитать, когда увидел, что я на сдачу взял мешочек блестящих кругляшков, с какими играют дети в Тонго, используя их вместо монет. Я был почти готов. Если все пройдет удачно, то мы позавтракаем в лучшей чайной рынка и у нас еще останутся деньги, а если неудачно, то и обедать не придется. Если бы я только знал, что произойдет. Глава 13. За брата монаха и монастырский двор, из лука стреляю в упор. Хихитайская народная мудрость. Самый большой ювелирный магазин найти несложно. Достаточно только спросить у обитателей рынка, где больше всего продается золотых украшений. Каждый пройдоха знал, что благочестивые монахи вряд ли станут воровать украшения, так как им просто некуда его спрятать и некуда надеть. Мы же не шляемся по балам и светским раутам. Нам показали на правый край рынка, где над широким одноэтажным зданием, сделанным из стекла и металла, красовался огромный перламутровый шар. Я остановился на пару минут, достал бумагу, чернила и аккуратно вывел нужные слова. Дальше я вытащил из-за пояса спрятанный брусок фальшивого золота. От вида бруска брови глупыша взлетели чуть ли не на затылок. «Что это, брат Ни? Это золото. Откуда оно у тебя? Ты его украл. У кого? Я тоже хочу такой кусок». Начал было тараторить бывший слуга, но я прервал его словоизлияние хлопком по бритой макушке. «Молчи и запоминай. Ты должен выполнить все так, как я скажу. Если подведешь, то мы можем не вернуться в монастырь». Я аккуратно завернул брусок в шелковый лоскут. Выглядело прилично. Челюсти глупыша с лязгом сомкнулись, а я поведал ему свой план. Когда я еще был разбойником Сиджаром Грозным, то пару раз провернул небольшую шутку над жадными торговцами. Думаю, это сработает и сейчас. Мое тело не отказывалось служить, поэтому я решил, что оно согласно со мной. Евгений тоже был не прочь подшутить. Хорошо, я все понял. Глупыш изобразил мудру внимание, взял бумагу, шелковый мешочек и удалился. Теперь надо сотворить глупую рожу и пойти полюбоваться на украшения в самый главный ювелирный магазин. Уж чего-чего, а принять за зеваку монахов кимоно первой культивационной ступени было так же легко, как зевнуть с просонья. Монахи мало что видели в жизни, зато много чего видели вне ее. Как только зашел в магазин, так на меня сразу же накинулся блеск золотых украшений, сверкание бриллиантов, алмазов, изумрудов и прочей редкой, но очень дорогой чепухи. Я старательно уронил челюсть на пол, рассматривая все это богатство. Территория не маленькая, поэтому обслуживалась сразу несколькими продавцами. Я опытным взглядом вычленил из них старших и младших. В дальнем углу магазина прикрывала тайное убежище толстая стальная дверь. Ага, похоже, что именно там и заседает самый жадный низший бог. Ну что же, это тоже сыграет мне на руку. Осталось только туда попасть, но за этим дело не встанет. Меня потянуло к левому стенду, где на бархатных подушечках томно возлегали мужские украшения, и я завис возле них, старательно привлекая внимание охами и ахами. Вскоре моя актерская игра заставила навострить уши младшего продавца. Старшие продавцы продолжали старательно надраивать стеклянные витрины идеально чистыми тряпочками. Этих прожженных бродяг не проведешь на мякине, что можно взять с Ханина. Доброе утро, брат монах. Что вас заинтересовало? Самым слащавым тоном поинтересовался младший продавец. Может, что-то подсказать? Молодой человек с узкой крысиной физиономией не внушал мне доверия. С таким лицом только в подворотне спрашивать подержать кошелек. Доброе утро, многоуважаемый продавец. Я восхищаюсь чудесным искусством мастеров-ювелиров. Это же надо так филигранно повторить каждую часть тела, показал на небольшой перстень, где был изображен дракон, кусающий себя за хвост. Ведь если приглядеться, то каждая чешуйка видна. Да, и глаза сделаны из рубинов чистейшей воды. Выбираете подарок для кого-то? Спросил продавец. Я хотел бы выбрать для себя, но нам не разрешают носить украшения. Правда, есть дядюшка Юньмунь, который очень любит меня и всегда одаривает подарками. Вот ему бы я купил этот перстень. Младший продавец смерил меня взглядом, за несколько секунд оценил мою платежеспособность и с неимоверным усилием натянул на лицо слащавую улыбку. Да, вы можете купить этот перстень. Этот шедевр ювелирного искусства стоит всего-навсего 300 золотых монет. Хотите купить? Я икнул. Вот прямо даже не играл. Взял и икнул от удивления. 300 монет. За какой-то задрипанный перстень. Они что, охренели в конец? Хотел бы я увидеть того богача, который купит эту безделушку. «Ну что вы, откуда у меня, бедного монаха, такая сумма? Надеюсь, что человек, который купит этот перстень, будет таким же добрым и уважаемым, как мой дядя Юньмунь. У него 10 домов и 15 жен, а золота столько, что он даже ест с золотых тарелок и пьет из золотых кубков. Вот бы этот перстень достался такому же добродетельному человеку, как мой дядюшка», — со вздохом ответил я. Я постарался собрать в словах всю горечь для такого ответа. Это было нетрудно. Бедные жители Мозгова как-то сводили концы с концами на один золотой в месяц, а тут 300. Но если вы все-таки хотите сделать подарок своему дяде, то можете посмотреть на медные кольца. Они тоже красивы, все так же через силу улыбнулся продавец. В его улыбке я прочитал незамутненное издевательство над нищим монахом. Конечно, какую драгоценность мог взять ханин? Только выковырять булыжник из мостовой перед ювелирным магазином, и то еще месяц будет отрабатывать потом, чтобы расплатиться. Другие продавцы поглядывали на нас, перемигивались между собой. С утра в магазине было не очень много народа, поэтому торговые люди радовались бесплатному представлению. А сколько медные перстни стоят? С надеждой в голосе спросил я. «Они начинаются от 5 золотых», — ответил продавец. Его широкая улыбка сияла ярче украшений. Меня так и подмывало нарушить стройный ряд кривых зубов. Сунуть бы этому засранцу пару раз в челюсть, чтобы знал, как издеваться над монахами. Но, надо держать легенду. 5 золотых за медные украшения. Я уронил челюсть на пол. Да, в основном ценится именно работа мастера. А у нас продаются работы только самых именитых мастеров. Поднял палец вверх продавец. Эх, мой бедный, но очень богатый дядюшка Юньмунь, видимо, не придется тебе восхититься работой именитых мастеров Мозгова, страдальчески вздохнул я. Извините, многоуважаемый, видимо, я зайду в следующий раз. Да-да, заходите. У нас появятся другие украшения и, возможно, среди них вы найдете то, которое придется по вкусу вашему дядюшке, с легким поклоном ответил продавец. Возможно, будут поступления из дерева, демоны подземного мира. Даже в его поклоне сквозило пренебрежение и презрение к нищеброду в красном кимоно. Впрочем, именно этих чувств я и добивался своей игрой. «Прощайте, многоуважаемый», — проговорил я, отправляясь к выходу. «Всего доброго, благочестивый монах», — услышал я в ответ. Продавец уже повернулся ко мне спиной и вовсю корчил рожи своим товарищам. Я видел его отражение в зеркалах у выхода. Ну и отвратная же у него харя. «Ладно, ладно, как раз ты и будешь наказан». Шел я медленно, так, чтобы меня увидел глупыш и поспешил к магазину. Столкнулись мы уже в дверях. Брат Ни, воскликнул глупыш так радостно, как будто я его только что пощекотал. «Да, ты что-то хотел, брат Глу?» — спросил я, делая мудру внимание. «Брат Ни, у меня посылка. Я бежал к тебе от самого монастыря. Ее принес человек в черном кимоно почтальона, сказал, что это от твоего дяди Юньмуня». Глупыш протянул мне шелковый мешочек и свернутое письмо. «А что там, брат Глу?» — спросил я. Глупыш замешкался с ответом, ослепленный сиянием золотых украшений вокруг, и мне пришлось незаметно наступить ему на ногу. «Ай, брат Ни, я не знаю. Мне передал старший ученик и сказал, чтобы я нашел тебя на рынке. Извини, скоро время полуденной молитвы, и я не должен на нее опаздывать». С этими словами глупыш поклонился и помчался прочь. Я остался стоять с шелковым мешочком в одной руке и письмом в другой. Я открыл письмо и растерянно посмотрел на него. Конечно же, я знал, что там написано, но не мог же я этого показать. «Прошу прощения, многоуважаемый», — обратился я к младшему продавцу, который недавно опекал меня. «Можно попросить вас об одной услуге?» «Да-да», — подскочил младший продавец. Несомненно, он слышал наш разговор, недаром же я наказал глупышу говорить как можно громче, но не кричать. Теперь пошла вторая фаза моего плана. «Не могли бы вы прочитать это письмо? Я неграмотен. Меня учили-учили, но так и не смогли выучить», — протянул я письмо младшему продавцу. «К сожалению, не могу разбираться в буквах, да и в цифрах тяжеловато разбираюсь». Продавец взял письмо и пробежал по нему глазами. Я видел, как его глаза удивленно расширились. Теперь надо было добавить интереса, и я начал медленно раскрывать мешочек. Блеснул краешек слитка. Крысиная мордочка заострилась, нос явно почуял поживу. «Тут написано, что ваш дядя умер. «Примите мои соболезнования, благочестивый монах!» Притворно вздохнул продавец. «Мой дядя Юнь Мунь умер. Ах, какая же жалость! Не увижу я больше его радостную улыбку, не съедим мы по миске вкусной лапши, не разрежем тофу пополам. Эх, какая жалость!» – запричитал я, еще раз блеснув краешком слитка. «Какая жалость! Да, а еще тут написано, что он оставил вам в наследство золотой слиток, весом в 350 граммов», – сказал продавец. «Какой все-таки у вас заботливый дядюшка! 350! Ну и жук!» Его глаза сверкали ярче аквамаринов. Сам продавец вытянулся в струнку и переступал на месте, как застоявшийся породистый динозавр. «Вот и попался мой друг младший продавец! Вот и попался!» Мне с трудом удалось сдержать улыбку. «Они все попадаются!» «Ох, да уж, дядя Юнь Мунь всегда был заботлив по отношению ко мне! Он никогда не оставлял меня в беде и сейчас!» «Сейчас я хочу продать этот слиток и на вырученные деньги справить тризну по его кончине в чайной Дуйлуна, а потом раздам остатки нищим детишкам. Пусть поедят хорошо и вспомнят в своих детских молитвах о моем бедном дядюшке». Остальные продавцы заинтересованно начали подтягиваться ближе, но младший продавец взял меня за локоть и отвел чуть в сторону. «Алчные люди одинаково предсказуемы. Дорогой брат Ни, а ведь вы можете продать этот слиток нам. Мы дадим вам самую справедливую цену и даже добавим пару монет сверху, чтобы больше детей помолилось за вашего дядюшку». «Правда», — обрадовался я, — «вот же здорово! Многоуважаемый, вы такой хороший, такой добрый! Я не знаю, как вас и благодарить, другие обманули бы меня, а вы... Конечно же, я продам вам этот слиток, надеюсь, что из него создадут какое-либо очень красивое кольцо и носить его будет кто-нибудь из низших богов». Вот еще одно упоминание, которое должно отпечататься в подкорке продавца. Про чайную сказал, про низших богов сказал. Что же еще? Ах да, я отдал слиток продавцу и увидел, как радостно вспыхнули его глаза. Он ощутил тяжесть золотого брусочка. Мы прошли к прилавку, где продавец положил мой слиток на весы и быстро-быстро замерил его. Удовлетворенно кивнул и не смог сдержать довольной улыбки. «Брат Ни, я могу дать вам за этот брусок 100 золотых монет», – торжественно сказал младший продавец. «А во, так много!» – удивленно вскинул я брови. Стервец занизил цену чуть ли не вдвое. «Вот какая же сволочь! Мало того, что, впрочем, так оно и надо было. Мне только на руку жадность продавца. Да, а кроме этого, я даю вам от чистого сердца еще 2 монеты. Пусть детки хорошо покушают», – продавец начал отсчитывать монеты. «Я ждал, как и полагается благочестивому монаху», сотворил мудру внимание и ждал. Продавец отсчитал монеты, завернул их в тот же шелк, хоть с монетами не обманул, отсчитал ровно то, что сказал. «Брат продавец, а если у меня спросит, откуда я взял такую прорву денег?» Спросил я. «Что мне тогда сказать?» «Ох да, а ведь я вам сейчас расписку напишу», сказал продавец и вытащил бланк из-под стола. По бумаге размашистым почерком раскинулись слова о том, что я продал в самый большой ювелирный магазин золотой брусок весом в 350 граммов. После этого на бумагу легла печать магазина, злой дракон с мешком золота в пасти. «Вот, держи, брат Ни», — отдал мне бумагу продавец. «Теперь тебя ни в чем не посмеют заподозрить». «Спасибо, многоуважаемый младший продавец, я никогда не забуду твою щедрость и всегда в молитвах буду поминать ваш магазин». «Спасибо, благородный человек. Эх, если бы ты не был так занят торговлей, то я пригласил бы тебя в чайную Дуйлуна и угостил тризной по дядюшке Юнь Муню», — сказал я. «Увы, я очень сильно занят. Выпей чашку хорошего чая за меня, доблестный монах. Исправь тризну по своему доброму дяде». Младший продавец с притворным сожалением развел руками. Я поклонился и пошел на выход. «Ну что же, половина дела сделана. Теперь надо поспешить в чайную и найти по дороге какого-нибудь представителя закона». По пути я поменялся содержимым мешочка с глупышом, который забрал золотые монеты, но высыпал в шелковое нутро блестящие кругляшки для игры в тонго. По весу и объему нельзя было сказать, что внутри были не настоящие монеты, а фальшивые. Себе я оставил пару золотых монет, как раз тех, что подарил мне продавец. «Жди меня у выхода с рынка. Можешь взять себе большую миску лапши, мяса и фрукты», — быстро сообщил я напарнику. «Возьми и на мою долю. А ты?» — удивленно спросил меня глупыш. А мне еще надо завершить одно дело, сжал я губы. Тогда удачи, жду тебя у выхода с рынка. Кивнул глупыш и растворился в толпе людей. Капитана полиции я увидел неподалеку от чайной. Он, вместе с тремя подчиненными, стоял и распекал старого башмачника, который не заплатил за месяц работы на рынке. Старик пытался объяснить, что торговля идет плохо, люди бедствуют и никто не идет чинить башмаки. Он мямлил, но капитан затыкал его и продолжал негодовать. Я подошел и скромно встал рядом, даже сотворил мудру внимание. Капитан полиции сначала не понял, кто встал рядом с ним, а потом поднял на меня глаза. «Чего тебе, монах, многоуважаемый страж порядка, прошу прощения, что отвлекаю вас от важных дел, но могу ли я угостить вас и ваших подчиненных хорошим обедом?» Смиренно произнес я. «С чего это такая щедрость?» Сощурился капитан. «И откуда ухани на деньги?» Я тут же вытащил бланк ювелирного магазина и помахал им перед лицом капитана. Слуга закона пробежал глазами по листку и едва не вырвал его у меня. «Ты хочешь нас угостить?» «Да, мой добрый дядюшка Юнь Мунь скончался. Он был всегда так добр ко мне, что я не могу не справить по нему тризну». Я вытащил одну из настоящих монет. «А я не знаю больше никого более доблестного, кто так заслуживает угощения, чем несравненные стражники порядка». При блеске золота полицейские забыли о башмачнике и потянули меня в сторону чайной. Я же подмигнул старику и чуть дернул рукой. Вторая золотая монета мелькнула в воздухе и упала на раскрытую ладонь старика. Он тут же сжал руку и склонился в глубоком поклоне. Я видел это, другие нет. Так старику будет легче не только заплатить за место на рынке, но даже на неделю обедов и ужинов останется. Внутри проплыла прохладная волна, как будто тело поблагодарило меня за такой поступок. Похоже, что Евгению это пришлось по душе. Но если тело поблагодарило за мой хороший поступок, то вот хозяин чайной вовсе не хотел этого делать. Дуй Улун еще помнил недавнюю шутку. «Ага!» – вскричал он, как только мы вошли в зал чайной. «Вот ты и попался, мерзкий мошенник. Тебя привели наши честные стражи. Вот теперь ты ответишь за все сполна». Капитан с недоверием взглянул на меня. «Ты мошенник. Почему господин хозяин чайной так тебя называет? А вы спросите у него», — ответил я. «Спросите у людей, которые сидят здесь. Вот. Вот они были вчера здесь». Четверо мужчин за соседним столиком рассказали о нашем приключении с хозяином чайной. Эти четверо вчера взяли три блюда, вот теперь и отблагодарили за них. И ни капли не соврали, сказали все, как было на самом деле. Правда, рассказали так, что хозяин чайной остался в невыгодном положении. Нет ничего лучше, чем правда, рассказанная заинтересованной стороной. Я с трудом сдерживал улыбку. «Так ли это?» – нахмурился капитан полиции. «Да, но...» – замялся Дуй Улун. «Что но? Так или нет?» «Да, все так, но...» «Никаких но. Ты сам хотел обмануть монахов и за это поплатился. Надо оштрафовать тебя за такие действия», — сказал капитан полиции. «Не надо, господин главнокомандующий», — встал я между ними. «Мы ведь пришли справить тризну по моему умершему дядюшке, так не будем же плохими словами и действиями вредить его памяти. Вот, многомудрый Дуй Улун, возьми эту монету и угости всех, кто здесь есть своими яствами. Люди, почтите память Юнь Муня, благочестивого и доброго человека из провинции Шуя». Вторая золотая монета легла на прилавок и сразу же перекочевала в карман хозяина чайной. Он поклонился сделанным уважением, но я заметил злой взгляд. Явно плюнет в мою лапшу. Да и ладно, я все равно здесь есть не собирался. Блюда начали появляться на столах. Люди кивали, благодаря меня за угощение, а я выложил на стол шелковый мешочек и начал молиться Кодле. Полицейские кидали взгляды на шелк, но пока не смели его даже касаться, слишком много народа было вокруг. Я молился до тех самых пор, пока на улице не возник шум, а в чайную не ворвался с товарищами младший продавец самого большого ювелирного магазина. Он обвел глазами чайную, увидел меня и его взгляд вспыхнул радостью. «Вот этот мошенник-монах, это он подсунул мне фальшивое золото. Арестуйте его, господа полицейские. Ага, а вот и наши денежки». Другие продавцы зашумели, подтверждая слова продавца. Кругом поднялся шум и гам. Капитан полиции крякнул от недоумения и посмотрел на меня. «Тебя уже второй раз при мне называют мошенником, Ханин. Что же на этот раз ты сделал? Я всего лишь решил угостить вас с обедом, господин полицейский. Если это мошенничество, то я тогда не понимаю этот несправедливый мир. Я скорчил самую невинную моську из всех невинных мосек, какие были в арсенале нового тела. Я был сама оскорбленная невинность. Господин капитан, этот монах получил в наследство брусок золота, а он оказался фальшивым. Тоненько взвизгнул младший продавец. Он обдурил меня. Я получил в наследство от своего дядюшки Юньмуня золотой брусок весом в 350 граммов и продал его этому многоуважаемому продавцу за 100 монет. Этот человек был так щедр, что дал мне сверху еще 2 монеты, смиренно ответил я. Так ли это? Спросил полицейский у продавца. А тот вытащил из кармана фальшивый золотой брусок и кинул его на наш стол. Брусок прокатился по деревянной поверхности и уперся в мешочек с деньгами. Фальшивые монеты звякнули. «Вот этот брусок!» – завыл продавец. «Простите, но это не мой брусок», – ответил я. И вот тут на несколько секунд воцарилась гробовая тишина, а потом продавец взвыл. «Как же не твой? Это же ты его принес!» «Многоуважаемый продавец, но по вашему бланку я отдал вам брусок весом в 350 граммов, а тут гораздо больше». Вот и сыграла злую шутку с продавцом его жадность. В письме от дядюшки было написано, что мне положено 400 граммов, а продавец решил меня обхитрить и отнял лишние 50 граммов. «Что?» — крикнул капитан полиции. «Дуй, Улун, тащи свои весы». Хозяин чайной во мгновение ока вернулся с небольшими весами. Конечно же, весы показали, что в бруске было больше на 50 граммов. «Хаем», — сказал капитан полиции. Младший продавец замялся. Он уже не знал, что и сказать. «Зато я знал, что нужно подкинуть масла в огонь. Я не знаю, зачем вам это было нужно, многоуважаемый продавец», — смиренно заметил я. «Надеюсь, что это всего лишь недоразумение и вы не хотите в придачу к моему золоту забрать обратно и ваши деньги». Капитан полиции взглянул на продавца, потом перевел взгляд на меня и потом на мешочек. Когда же он потянул за шелковые края, то на столе оказалась куча круглых блестяшек для игры в тонго, а не золотые монеты. «И это твой кошелек?» — грозным голосом спросил капитан полиции. «Да, то есть нет, я не знаю», — пролепетал младший продавец. «Зато я знаю, налицо мошенничество чистой воды. Благочестивый монах, мы сейчас заберем всю эту шайку в участок. Благодаря тебе мы накрыли банду мошенников», — сказал капитан полиции. «Эх, как же так?» — сказал я. «А мои деньги? Неужели никто не вернет мои деньги?» В это время с улицы зашел еще один продавец. Видимо, это был самый старший из них. Он поклонился капитану полиции. «Господин капитан, наш босс, низший бог Нихьера, желал бы поговорить с вами. Можно вас попросить на улицу?» Капитан вытянулся в струнку. Все-таки местная полиция побаивается богов. Он прошел за продавцом, а после я услышал, как доносится его голос. «Да, да, все понял. Все будет исполнено. Хорошо, я все понял». У меня с трудом получилось уловить тот момент, когда из руки старшего продавца за пазуху полицейского перекочевал небольшой мешочек. Похоже, что полиция сыграла свою роль и дальше действовать буду я. После такой содержательной беседы капитан полиции кивнул старшему продавцу и взглянул на меня. Низший бог Нихьера очень переживает по этому поводу. Он очень сильно расстроился из-за плутней своего продавца и желает лично исправить эту неприятную ситуацию. Он просит пройти с его продавцами в магазин. «Благочестивый монах, надеюсь, что у тебя все будет хорошо. Я не буду тебя провожать, думаю, что продавцы не посмеют тебя тронуть даже пальцем. Хотя, ходят слухи, что Нихьера гораздо злее, чем самый страшный низший бог-урод. Все будет хорошо». «Я ни капли в этом не сомневаюсь», — ответил я со смиренной улыбкой. «Думаю, что эта дурная история забудется завтра, как плохой сон. Всего доброго, друзья, и поднимите пиалу чая за моего дядюшку Юньмуня». Меня проводили взглядами все посетители чайной. Во многих взглядах сквозило сочувствие. Обратный путь я провел в молчаливом обществе продавцов. Говорить нам было не о чем, а я пока разгонял по телу энергию ци. Она снова поднималась у меня из груди и наполняла жилы яростью и силой. В магазине была приоткрыта стальная дверь. Мне показали на нее. Я поклонился в ответ. За сталью оказалась приличных размеров комната, украшенная коврами, увешанная гобеленами. Золотые канделябры, алмазные подсвечники, изумрудные часы, все сверкало, переливалось и ослепляло. В центре стоял диван, на котором восседал низший бог Нихьера. Он походил на огромную жабу в богато расшитом кимоно. На пальцах поблескивали золотые перстни с драгоценными камнями, на шее висела цепь с большой палец толщиной. Маленькие злые глазки сверкали двумя карбункулами из складок жира на лице. Все одеяние сияло и лучилось богатством, вот только пояс на кимоно был старым и потрепанным, как будто его носило не одно поколение. Странно его видеть на низшем боге. «Ты обманул моих продавцов, а, значит, обманул и меня. Никто не смеет так делать. Кто ты такой? Что ты за монах?» Стальная дверь за моей спиной захлопнулась. С силой захлопнулась. «Отвечай очень честно, а не то я сделаю тебе очень больно. Не оборачивайся на дверь, за ней ничего не слышно. Раньше мои продавцы слышали, как я здесь развлекаюсь, но это плохо сказывается на торговле. Пришлось сделать шумоизоляцию, зато я теперь один наслаждаюсь стонами людей». Наслаждается стонами людей. Да чего же больной ублюдок? Что же, скрываться смысла не было, и я спокойно произнес. «Я реинкарнация Сиджара Грозного. А тебе мне рассказал страшный низший бог-урод. Я хочу наказать тебя за все те преступления, которые ты совершил. Хочу наказать за голодных детей, чьи родители гниют в тюрьмах. Хочу наказать за стариков, которые оказались на улице, потому что не смогли заплатить тебе ренту. Хочу наказать за женщин, которых ты насилуешь». По мере того, как я говорил, Нихьера вставал с дивана. Он протянул руку в сторону, и ему в ладонь со стены залетела большая золотая дубина. Ее толстое навершие сверкало длинными алмазными клыками. Я тут же встал в стойку драконьего наездника, в случае чего смогу перекатиться назад. «Так ты ожил, изгой-разбойник Сиджар Грозный. Ну что же, сейчас ты умрешь». Горный поток падает в озеро. Дубина взмыла над жирной головой и полетела в меня. Я нырнул вниз и распластался в полном шпагате. Дубина еще раз свистнула в воздухе. Я перекатился и стал на шаг ближе к Нихьеру. Летящий бумеранг дождя. На этот раз дубина развернулась и полетела ко мне. Она вращалась и норовила зацепить алмазными клыками. Три клыка вырвались наружу и едва не проткнули мне грудь. Я успел схватить золотой канделябр и отбить их. Правда, канделябр разлетелся на куски. Дубина вернулась и разбила второй канделябр, который я подставил под удар. От толчка меня швырнуло вперед, и я стал еще ближе на шаг к низшему богу Нихьера. Энергия ци кипела во мне водопадом. Я чувствовал, что становлюсь сильнее и сильнее. На этот раз дубина должна была ударить меня по ногам. Раздался крик. «Осенний жнец собирает урожай». Я подпрыгнул над летящей дубиной и в воздухе ударил ногами в жирную грудь Нихьера. Он пошатнулся и опрокинулся назад. Упал на диван. Я тут же оказался возле его правого колена и, нащупав стальную полосу, дернул ее в стороны. Энергия ци наполнила мощью мои пальцы, и они стали сильнее лап дракона. Полоса разошлась в стороны. Дубина вновь взлетела, и мне пришлось распластаться на полу, чтобы она пронеслась над головой. Когда она пронеслась, то я одним ударом сломал обе руки Нихьера. Они повисли сломанными дубовыми ветвями. Теперь он не мог управлять дубиной. И это было мне как нельзя кстати. «Нет», — завизжал низший бог Нихьера, когда увидел, что его дубина возвращается назад. Я даже подпнул его ногу, чтобы удар дубиной пришелся в нужное место. Алмазный клык пробил правое колено, а затем золотое оружие сломало ногу низшего бога Нихьера. «Почему?» — прошептал Нихьера, уменьшаясь на глазах. «Потому что низший бог-урод ненавидит тебя», — произнес я быстро. Его правая ключица, еле слышно донеслось от низшего бога. Я должен был ударить раньше в его правую ключицу. Он сдулся, словно проколотый воздушный шарик. То же самое произошло и с голенем. Интересно, все боги такие надутые. Что же, у меня есть две болевые точки других низших богов. Это уже немало. А еще, передо мной снова вспыхнул яркий свет и возник золотой свиток. Вы получили умение имитации голоса. В следующий миг свиток свернулся, и я остался стоять над большим кимоно с драгоценностями на нем. У меня в голове бился вопрос, почему у такого богатого человека такой бедный пояс? Я поднял пояс и отшатнулся, у меня в руках оказалась большая сумка, набитая драгоценностями. Я выронил пояс из рук, и он снова стал старым суконным предметом одежды. Это волшебный пояс. Это же волшебный пояс из легенд. В него можно положить что угодно, а другие люди и не заметят. Взяв пояс в руки, я снова увидел драгоценности. Когда же я вытряс их наружу, то образовалась довольно-таки большая куча. А внутри пояса осталось очень много места. Да в него можно даже глупыша засунуть и носить с собой, а никто и не увидит этого. Увидит только старый пояс. Очень нужная вещь. Я затянул его на себе, под основным оби. Спрятался, как будто там и был. Я осмотрел драгоценности, мне они не нужны. Если я раздам их бедным, то бедных арестуют по подозрению в воровстве. Слишком уж богато и вычурно они сделаны. Придется оставить всю эту кучу до поры до времени. Я открыл дверь с помощью кнопки на стене и закрыл за собой. Стальная дверь легко вошла в пазы. Низший бог Нихьера просил его не беспокоить. И да, мы разобрались по поводу золотого слитка. Он сказал, что нельзя обманывать монахов, погрозил я пальцем оторопевшим продавцам и вышел вон. На выходе с рынка меня встретил глупыш. Он протянул мне мясо в хлебе и овощи. «Брат Ни, у тебя все хорошо?» — спросил он встревоженно. «Да, все нормально, а что? У тебя глаза очень злые». «Это потому, что пыль в глаза попала», — с усилием улыбнулся я. «Пойдем в монастырь, брат глупыш, а золото?» — шепнул монах. «А его давай сюда», — ответил я и незаметно убрал мешочек в волшебный пояс. «Оно нам еще пригодится». Глава 14. В темной комнате ничего не видно. Хихитайская народная мудрость. «И где же вы шлялись?» Вот таким вопросом встретил я Синху, когда перед нашими носами распахнулись ворота монастыря. «Мы были на рынке», — честно ответил я. «Я кушал мясо свиньи и мягкие булочки, а брат глупыш смотрел на это». Глаза Ясинху едва не вылезли от такого наглого ответа. Пока они тут занимались боевыми искусствами, пока культивировали свои тела, Ханин обжирался на рынке мясом. Да, это было верхом нахальства. Но мне в этот момент такой ответ показался единственно верным. Пусть слегка лживый, но основная масса ответа была правдой. Не рассказывать же Ясинху, что я недавно убил низшего бога. Ты ел мясо и булочки. Ты оглох, старший брат Ясин? — спросил я спокойно. Да, мы были на рынке, и там я ел свинину и мягкие булочки. Причем делал это по поручению брата Буйсуя. Найди и спроси его об этом. Я вчера сказал правду, и ты мне не поверил, так сегодня я говорю то же самое, потому что монах всегда должен говорить только правду и ничего кроме правды. Это было неуважение. И это было настолько явным неуважением, что два младших ученика по бокам ворот с деревянным щелчком уронили челюсти на камни. «Да как ты смеешь, мусор?» — прошипел Ясинху. «Что я смею? Говорить правду. Ты предлагаешь мне лгать?» Ясинху замахал руками словно мельница, и меня вот-вот должен настигнуть какой-нибудь удар за непослушание, но я стоял прямо и смотрел на него. Ясинху остановился. Недоумение проступило на его лице так явно, что я едва не улыбнулся. Ильгопин растерялся. Возможно, он впервые получил отпор от низшего ученика. «Ты провинился, никто, и будешь наказан», — произнес Ясинху. Холод его голоса мог заморозить даже огонь в очаге голодного людоеда. «Да все равно. Ой, то есть приму любое наказание за правду», — ответил я. Брови Ясинху соединились в одну черту и сломались посередине. Старший ученик был явно недоволен моими словами и той дерзостью, с которой они были произнесены. Однако, если сейчас он начнет драку, то может победить, и ему поставит в укор, что он справился с больным Ханином. «Брат Глу, присоединяйся к своей группе, а мы с Ханином не займемся отдельными упражнениями», — сказал Ясинху. «Ханин Ни, следуй за мной». Его голос и в этот раз был холоднее снега с верхушек гор. Ясинху развернулся и пошел вглубь двора. Я подмигнул глупышу и посеменил за Ясинху. На нас обращали внимание не больше, чем на гордо парящих в тени крыши комаров. Просто Ильгопин повел за собой Ханина, явно не булочками угощать. Ничего сверхъестественного. Мы отошли в самый дальний угол монастыря. Тут, возле старинного комода, лежали сложенные старые мечи Цзинь, Даа, копья Цан, Шинбе и другие ржавые или треснувшие приспособления лишения жизни. Мне показалось, что этот хлам давно пора было выкинуть на помойку, но его держали только из-за каких-то былых заслуг. «Вот тут мы с тобой и будем заниматься, Ханин никто», — сказал Ясинху. «Хорошо, брат Ясин», — ответил я.